тени старого дуба, обняв рукой низкую узловатую ветвь, стоял Волох. Разглядеть его мог далеко не всякий, но деревлянин, приближавшийся к дубу, углядел, потому что знал, Волох должен быть здесь. По мере приближения к дубу деревлянин постепенно замедлял шаг и сгибался в поясе, а, оказавшись рядом с Волохом, замер на мгновение, а потом упал ему в ноги. — Не убил, — негромко произнес Волох. Деревлянин промычал что-то невнятное. — Встань, — велел жрец. Деревлянин встал, но головы не поднимал, не смел. — Ты наш лучший охотник, — произнес Волох. — Как ты мог промахнуться? — Мне помешали, — хрипло проговорил деревлянин. — Человек князя отбил мою стрелу. — Что за человек? — спросил Волох. — Княжий отрок, сын воевода Серегея. Волох некоторое время молчал. Деревлянин же клонился все ниже, он чуял, как боги глядят на него и гневаются. — Я знаю этот род, — наконец проговорил Волох, — и воеводу, и его сыновей. Наши боги сердиты на них. — Хочешь, я убью их, — предложил охотник. Я видел, как воевода купался голый в Днепре. Я мог бы его убить так же легко, как Тетерева на таку. — Нет. Волох качнул густой, как у дикого коня, гривой. — Ты не сможешь. От этого воеводы пахнет кромкой. Он уже мертв, поэтому его невозможно убить, — так сказали мне боги. — Я могу убить его сына, — предложил охотник. — Когда они молятся своему белому богу, то не видят ничего вокруг. Скажи, и я убью его. — Нет, — вновь качнул головой Волох. 4 лета назад, когда умерла старая Ольга, мои братья хотели взять души сильных врагов. Сын воевода был среди них. Воевода убил моих братьев пред ликами богов, а потом велел стесать сами лики. И боги ослепли. — Этого не может быть! — воскликнул охотник. — Это есть, — спокойно произнес Волох. Много жизни уйдет, пока лики прорастут вновь. Воевода Серегей сильнее наших богов. Ты не убьешь его. Но не печалься. Мне дали знать, что сюда скоро прибудет один воин. Его повелитель — враг киевского князя и тоже хочет его смерти. Думаю, у него получится то, что не получилось у тебя. Ступай. — Ты отпускаешь меня? — удивился охотник. — После того, как я не выполнил волю богов, значит, боги больше не гневаются на меня?